Как чернеет цветок тюльпана, как лимон попадает под пресс, так будет и с тобою она, ведь твой теплая ванна. Так ускоряй процесс. Так давай. Последний раз трахни боль, это будет сумасшедшая любовь, и ты получишь ее вдоль. Ты хотела ее, так изволь. Резьба по венам, это такой соблазн. Еще нет члена, что был такой оргазм. Смотри в потолок, покрасься в красный цвет, переступи порог, что делит ему и свет. Вот этот вампир, я крайне жадна, и коль дошел до дыр, выпью все до дна. Вода святая в ванну мне лежит, возбуждая. Внутри твоя теплая ванна. Так ускоряй.